Впрочем, какая разница? Если не узнал при первой и остался неуверенным в своем предположении при второй встрече, то будет он искать третьей. И тогда Николаю Модестовичу, офицеру Белой гвардии, от расплаты никуда не уйти. Ясно одно. Им двоим в этом городе не жить. Кто-то один должен освободить место другому. Пусть этим кто-то будет бывший комиссар Красного кавалерийского полка Якушев, думал ожесточенно Прокопенко. Ведь нападающая сторона всегда имеет преимущество, если она при этом не потеряет времени. Одним словом, медлить нельзя. Нужен исполнитель. Прокопенко дотянулся до тускло-серебряного колокольчика и решительно позвонил. Василий вошел сразу, будто стоял все это время за дверью. Звали, Николай Модестович? Звал. Я слушаю. Как ты полагаешь, моншер, вернулся ли с базара домой выдающийся новочеркасский куплетист, король толкучки Артемий Иннокентьевич Моргунов? Полагаю, не только вернулся, но уже давно находится в состоянии подпития, в которое ежедневно сам себя ввергает. Так вот, Василий, распорядился Николай Модестович, сервируй в этом кабинете столик на двоих. Французский коньяк из неприкосновенных наших запасов, балык, икра, лучшая колбаса и лимоны. Словом, чтобы все было как положено. А потом с обычными предосторожностями приведи сюда Исаула Моргунова. Слушаюсь, ответил верный слуга. А я за рояль, вздохнул Николай Модестович. Спасибо, что хоть эта привилегия у дворянина Прокопенко еще не отнята советской властью. И пока верный ординарец вносил в кабинет бутылки, бокалы и закуски, в зале с камином звучала музыка и раскатывался не очень веселый баритон Николая Модестовича. Встретились мы в баре ресторана. Как знакомы мне твои черты. Где же ты теперь, моя Татьяна? Моя любовь и наши прежние мечты. Упали косы, душистые, густые, свою головку ты склонила мне на грудь. Бывший Исаул Артемий Иннокентьевич Моргунов прибыл в сумерках, подавленный и уже обо всем догадавшийся. Молча сел за накрытый столик, жадно осушил две рюмки коньяку подряд, закусил бутербродом с икрой. «Настало время действовать, Николай Модестович?» — спросил он хмуро. «Настало», — сухо подтвердил Прокопенко. «Он стал крайне опасен. Короче говоря, более серьезной угрозы для нас еще не было. Либо он, либо мы. Полагаю, лучше мы». Прокопенко достал из письменного стола план города и продолжал. Вот улица, по которой он ездит в гости к родному брату. Сейчас его служебный автомобиль поставлен на ремонт. В понедельник после партийного актива он наверняка решит проведать брата. Вероятно, воспользуется лошадью. Вот здесь, на перекрестке, будет уже в темноте не раньше 9-10 вечера. Стрелять надо в упор. У вас какое оружие? Браунинг. Не подойдет, возразил Прокопенко. Возьмите вот этот. Надежнее. Он выдвинул ящик письменного стола, достал из него завернутый в вышитую салфетку кольт и вручил Исаулу. А теперь, Артемий Иннокентьевич, садитесь ближе и обсудим вашу благородную акцию со всеми деталями. Но перед этим еще раз по русскому обычаю».